На следующий контакт ВС не выходит. Голговский выжидает 4 дня, потом с левой симки звонит консьержке в его дом. Консьержка дает ему телефон сестры ВС. Голговский звонит ей из метро, чтобы его сложно было отследить, и узнает, что ВС отравился редким соединением кадмия, мышьяка и ртути. Формула яда уникальна. Такой состав вырабатывали только на химкомбинате «Енисей» в конце нулевых годов. Почерк ясен вполне. ВС не умирает, концентрации яда немного не хватило, но у него поражены внутренние органы, выпадают волосы, и он парализован на всю жизнь. Он не может говорить. Ему предстоит жить, вернее, существовать, на гемодиализе и искусственном легком. По странному стечению обстоятельств его помещают в тот же военный госпиталь, где в отдельной палате, в отдельной коме, жестко острит в своей книге Голговский, лежит Изюмин. «Вы не хотите поехать туда вместе со мной?» — чуть вкрадчиво спрашивает сестра. Голговский выключает телефон, бросает его в урну и долго ездит по кольцевой. Все понятно. Вопрос только в том, знает ли ГРУ, с кем именно встречался ВС. Голговский выходит из метро и долго смотрит на мглистое зарево в московском небе. Зимний русский закат, как всегда, похож на рекламу лавовых ламп английской фирмы «Мэтмос». Ах, лампы, лампы. Сложно, очень сложно русскому офицеру стать ламповой тяночкой после 40 в этом раздираемом ненависти в мире. Да еще за полгода. И ты, моя заблудившаяся уточка, уже не будешь ею никогда. Друг ты мне или враг? Голговский этого пока не решил. Он вспоминает сидящего на лавке ВС, голубей на снегу. По его щеке сбегает неожиданная слеза. На наш взгляд, одно из самых эмоциональных мест в книге. Может быть, на подсознательном уровне оно как-то связано с репрессированной сексуальностью автора и памятным диалогом вербовки. Ну вот и попрыгали. Голговский уезжает на дачу работать над книгой. Там его застает весна. Мы опять погружаемся в многостраничное описание его романа с Ириной. К счастью, Голговский больше не сообщает читателю, пользуется он подкладками под крестец или нет. Цепочки улик вроде бы пройдены до конца. Все в этой истории более-менее понятно. Трудно ожидать новых находок. Но все-таки у Голговского чувство, будто он упустил что-то очень важное. И оно совсем рядом. Мы знаем, что активно работающее подсознание попавшего в тупик человека часто дает ему намек на выход во сне. Именно это и происходит с Голговским. Он видит сон, в котором скрыта такая подсказка. Происходит это на даче Изюмина, где он ночует в спальне Ирины. Сперва ему является египтолог Солкинд в ритуальных одеждах. Голговский замечает такие же египетские ризы на себе, но во сне это его не удивляет. Солкинд ведет Голговского вдоль стены в своей усыпальнице, объясняя ему смысл фресок. Божества досотворенного мира в своем туманно-потенциальном бытии разбиваются на пары, состоящие из взаимодополняющих начал. Говорит он. Он с головой лягушки, она с головой змеи. Нун и Наунет — великие родители богов, стоящие у истоков творения. Они вместе — суть одно андрогинное божество, предшествующее проявленному миру. Русская идиома «ебало-жаба-гадюка» указывает на глубочайшую мистерию сотворения космоса из предвечного океана хаоса. Во сне Голговский понимает каждое слово, но при этом почему-то уверен, что Солкинд вспоминает историю Холодной войны. На стене античное изображение человека с серпом, похожим на клюшку. «Это Сатурн», — объясняет Солкинд. «Римская фреска первого века нашей эры. Здесь копия, оригинал в Неапольском музее». Рядом почему-то висит штора из кабинета Изюмина с веселым лосем в хоккейном шлеме. Пока Голговский смотрит на нее, она превращается во фреску. Теперь Голговскому кажется, что эта лосиная клюшка похожа на древний серп. «А это криптоикона бога Жнеца», — говорит Солкинд. «Тоже Кронос Сатурн, он же Баал и так далее. Перечислить все титулы недели не хватит. Русская шелкография конца 20 века. Опять копия, оригинал в частном собрании». Мимо проносится быстрая тень. Факелы на стенах гаснут, и наступает тьма. Голгофский с ужасом понимает, что они стоят перед лицом древнего божества. «Пространство хаоса безвидно», — продолжает в темноте Солкинд. «И наполнено предвечными звуками. До зарождения света они заменяют его. Поэтому идти надо к звуку, из которого рождается все». Голгофский больше не видит Солкинда, но действительно различает далекий повторяющийся звук, похожий на уханье чекистского хора из памятной Наполеону песни Жильбера Беко. «Иди к предвечному звуку», — повторяет Солкинд, и Голгофский повинуется. Передвигаться трудно. За руки и ноги то и дело цепляют какие-то невидимые путы. К счастью, уже через несколько шагов у Голгофского появляются помощники. Это два существа, которые подхватывают его под руки и поднимают из болота ввысь. Голгофскому кажется, что до него доносится тихий шелест крыл. Ему больше не нужно прилагать усилия, чтобы перемещаться в пространстве. Он вспоминает старинную книгу, отрывок из которой показал ему Дави. «Орлы разума подхватили меня и понесли к огромному далекому огненному глазу». Происходит именно то, что описано в книге. Теперь Голгофский не слышит предвечного уханья, зато впереди появляется свет, и в его красноватых лучах можно разглядеть орлов разума. Поразительно, но они очень походят на синих твиттерских птичек. Только маленькими и смешными их никак не назвать. «Так вот каковы архонты», — думает во сне Голгофский. «Вот каковы летуны. Вот каков твиттер». Возможно, человеческий ум в каждую эпоху придает вестникам разума новую форму в соответствии с текущим культурным каноном. А потом Голгофский замечает светящуюся стену, о которой говорила книга. Стена прозрачна. С одной ее стороны Россия со своими золотыми куполами, с другой — ощетинившаяся небоскребами Америка. Рядом в пространстве появляется какой-то призрак. Голгофский узнает генерала Изюмина. На нем тот самый шелковый халат с генеральскими погонами, о котором говорил В.С. Голгофский ждет, что генерал разъяснит происходящее, но тот всего лишь повторяет свой жутковатый жест, уже виденный однажды Голгофским, складывает пальцы домиком, показывая крышу, затем машет пальцами, изображая трепетание крыл, и указывает куда-то вверх. Голгофский даже во сне чувствует растерянность. Теперь он знает много больше, чем в тот день, но пантомима генерала непонятна по-прежнему. Крылья. Видимо, имеется в виду орлы разума, которые держат сейчас Голгофского в пространстве. Крыша. Скорее всего, что-то связанное с защитой. Верх. Наверное, указание на высшие силы. Но какие? Или орлы должны поднять его еще выше? В этом недоумении Голгофский просыпается. Вокруг знакомая спальня генеральской дачи, рядом мирно посапывает Ирина, за окном щебечут птицы, там уже прорезается первая листва. Прошло столько времени, но загадка все так же неизъяснима. И тут... «Мне показалось, — пишет Голгофский, — будто один из синих твиттерских летунов, только что державших меня на весу, с щебетанием влетел под своды моего черепа». Он открывает окно, в одних трусах вылезает во двор изюминской дачи и идет к беседке, где нашел отравленного генерала. Высоко над ней к ветке старой липы прибит скворечник. Голгофский сомнамбулически взбирается по дереву. На следующий день, пишет он, я не решился бы повторить этот подвиг без лестницы. Снимает со скворечника острую крышу домиком и видит внутри завернутую в несколько слоев прозрачной пленки записную книжку. Он берет ее. Аккуратно возвращает крышу птичьего домика на место, также сомнамбулически слазит и идет на кухню. Пленка разрезана, книжка чуть отсырела, но в целом невредима. В ней только одна рукописная строка. «Whose rap is it anyway? Yes, we can make America great again». Чей это рэп? «Yes, we can» — предвыборный слоган Обамы. «Make America great again» — предвыборный лозунг Трампа. Голгофский понимает, что у него в руках. «Теперь я знал, — пишет он, — каково это — держать палец на запале неизмеримо могучей бомбы». Это было жуткое и упоительное чувство. Сперва я понимал, что лучше будет сжечь мою находку, но потом, во-первых, скрыв ее, я вряд ли прожил бы долго. Рано или поздно спецслужбы все равно вышли бы на меня. А во-вторых, зачем Изюмин являлся мне во сне? Не хотел ли он доверить мне миссию, которую отменили пробравшиеся в высшее руководство атлантисты? Видеть во сне какого-то человека вовсе не означает, что тот приходит к сновидцу с поручением. Сон — это просто сон. Но мы совершили уже достаточно погружений в ватное подсознание Голговского, чтобы предугадать его выбор. Рессентимент побеждает. «Мы с Америкой в противофазе во всем», — пишет Голговский. «Даже во времени. Сдвиг почти половина суток. Антиподы еще сидят у мониторов, подсчитывая балансы и выплаты, или расслабляются у семейного телеочага под репризы продажных телекомиков и говорящих голов из ЦРУ. Я гляжу мысленным взором на Америку, а на меня самого глядят грозные русские тени от Александра Невского до маршала Жукова. Раз я еще могу, я должен, я обязан привести царь Химеру в действие». Пока Ирина спит, Голговский садится за компьютер, регистрирует твиттерный аккаунт и жирным троллем начинает прыгать с ветки на ветку, раскидывая заготовленные ГРУ запалы. Из комментов под очередной эскападой Трампа в космический твиттер Илона Маска, оттуда к Кардашьянам и так далее. «Публика в твиттере не отвечает на сформулированный в Химере вопрос», — пишет Голговский. «Потому что американцы сами точно не знают, чей это рэп, а за конспирологию у них увольняют с работы. Но сомнений, что воронка узнавания раскручивается, никаких». Голговский полностью отключается от реальности и не замечает течения времени. Когда Ирина кладет ладонь на его плечо, он испуганно вздрагивает. «Что такое?» «Телефон». «Кто?» Ирина пожимает плечами, но по ее лицу видно, что она испугана. Звонят почему-то на ее мобильный. Запальный твит к этому времени размещен уже 723 раза. За окном вечер. Голговский просидел за компьютером целый день. «Алло, Константин Параклетович?» — спрашивает тепловатый голос. «Вы не знаете меня, но я вас знаю хорошо. Моя фамилия Шмыга. Генерал Шмыга». «Вы из ГРУ?» «Нет», — вздыхает Шмыга. «Я из ФСБ». «Не бойтесь, мы вас не убьем, хотя за ГРУ не поручусь. Мы хотели немного их подставить, поэтому не мешали вам вербовать рекрута, но мы никак не ожидали, что вы все-таки найдете триггер. Я знаю, что вы сделали. К сожалению, мы заметили вашу твиттер-активность слишком поздно, и теперь ничего уже не поменять». «Зачем что-то менять?» — спрашивает Голговский. «Я не вижу причины, по которой русский офицер, причина, тем не менее, была», — прерывает Шмыга. «Как вы думаете, почему ГРУ остановила Изюмина?» «Не знаю», — говорит Голговский. «Трусость, измена, какая разница?» «Нет», — отвечает Шмыга. «Дело в том, что американцы знали про царь Химеру, и они подготовили ответ. Поэтому у нас была устная договоренность о моратории на ноосферные атаки, но вы все сорвали. Они заметили вашу активность, и мы засекли в русском сегменте Твиттера их действия по активации ответного удара». Голговскому кажется, будто ему в солнечное сплетение крепко залепили снежком. «Вы в этом уверены?» «Да. Все их агенты влияния репостят сейчас один и тот же твит. Посмотри, как пляшет среди туч наша госпожа, касаясь сосцами то бронзы факела, то звезд, то терней. Несомненно, это и есть американский запал. Они активируют ноосферную торпеду МОАС». Голговский вспоминает рассказ ВС. «Так это правда?» — стонет он. «Что это за МОАС?» «Мы не знаем точно сами», — отвечает Шмыга. «Названо в обычной хвастливой американской манере. Неофициальная расшифровка — Mother of all shit AUS, мать всех жоп. В отличие от нашей царь Химеры, имевшей множество поражающих факторов, МОАС Это кумулятивный гиперпенетратор однофакторного действия. Но он невероятно мощен. Это все, что нам удалось выяснить. Голговский молчит. «Я не осуждаю вас, Константин Параклетович», — говорит Шмыга. «Как офицер я был обязан вас остановить, даже убить, но я не успел. А как патриот я, возможно, поступил бы так же. Изюмин, конечно, тоже. Вы совершили то, о чем мечтали многие, поздравляю. Но теперь к нам летит ответка. Что произойдет? Не знаю. Думаю, нам придется плохо. Давайте поступим как два русских офицера. Выйдем на улицу, повернемся грудью на запад и примем удар. Кстати, вы меня увидите? Я сосед Изюмина. Давно хотел познакомиться, но не успел. Когда будет ответный удар? Спрашивает Голговский. Скоро. Подметное время 20 минут. Активация уже завершается, так что не мешкайте. Шмыга кладет трубку, и до Голговского доходит весь драматизм ситуации. «Я решил не говорить Ирине ни слова», — пишет он. Она, собственно, могла не заметить ответного удара вообще. «Я часто не понимал, где ее дом, здесь или в Голландии, но мне, патриоту и виновнику, так сказать, торжества, следовало поступить именно так, как предложил Шмыга». Голговский накидывает пижаму и выходит на улицу. По дачной улочке идут девчонки в весенних платьицах. Голговский подмечает, что они смотрят не на майский вечер, а на экраны своих мобильных. Красноватый закат одновременно грустен и прекрасен. Мимо проезжает, как пишет Голговский, серебряный велосипедист. Видимо, какая-то поэтичная весенняя ассоциация в духе Андрея Белого. Метров 100 на улице появляется человеческая фигура. Это пожилой полноватый человек в тренировочных штанах и военной рубашке. Он машет Голговскому рукой и поворачивается к закату. Сцена почти как в фильме антиутопии про ядерную войну. У Голговского есть еще несколько минут, чтобы вспомнить о главном. Чем же занят его ум? Вот как выглядит последний из ручейков сознания, складывающихся в широкую, нагрязноватую реку искусства легких касаний. Я силился понять, каким будет ответный удар, и не мог. Но зато это была ослепительная вспышка узнавания. Я постиг, почему Изюмин решил запустить царь Химеру, несмотря на угрозу возмездия. Для него это было, если угодно, попыткой сжечь подъемный мост, по которому он только что ходил в атаку. Весь яд, который он создавал долгие 20 или 30 лет, чтобы разрушить чужую культуру, начал теперь просачиваться назад в Россию, как прогрессивные веяния и установки. Я вспомнил только что прошедших мимо меня девчушек, утянутых из весны в экраны своих могильников. Описка не буду исправлять так в 100 раз точнее. Могло ли знамение быть более ясным? Человек — это просто обезьяна со смартфоном. Она скачивает из ночной темноты подсунутые неизвестно кем программы, ставит их на свою глупую голову и начинает скакать. Наша интеллигенция всегда тянулась к свету разума с Запада, тянется и поныне. Но американская культура в современном виде — это проект ГРУ. Яд-новичок отравил североамериканскую душу и заструился обратно в Россию. Его теперь не узнать и не нейтрализовать. Когда все связанное с Россией демонизировано на Западе, сетевые дурочки, прививающие здесь американскую культурную репрессию под зычный храп ФСБ, кажутся по-своему трогательными. Героикам слава. Но если рассказать им, что на самом деле они внедряют созданные ГРУ химеры, они столкнутся с таким сарказмом судьбы, который перенесет не всякая душа. Итак, на 20 с лишним страниц. Пропустим их, друзья. Возьмемся за руки и не будем обращать внимания. Вот тот же ручеек сознания ближе к концу, где читать уже веселее. Каким он будет? Страшный миг, когда в мой дом ударит американская бомба невозможной силы. Что нового покажут мне костоправы из Лэнгли? Быть может, я с небывалой ясностью увижу скелет когда-то великой страны, где все настолько давно и надежно украдено, что нет никакой надежды ни на будущее, ни на прошлое. Где деткам одна дорога в персонал, обслуживающий жирную мразь, а единственный работающий социальный лифт расположен на сайте девушки для путешествий, которые наверняка и прокручивают на своих мобильных уходящие в закат подружки. Но и он чаще увозит в подвал, чем наверх. Где вся общественная жизнь давно проходит на американских платформах и модерируется американцами. А стоящие у руля весельчаки до сих пор зачем-то строят направленные на Америку ракеты. Самое страшное, что мозги у исчезающих в лиловом зареве девчушек так надежно и фундаментально пропитаны сетевым гноем, что помочь им не сможет даже Дева Мария. Среди их внутримозговых приложений не осталось ни одной левой софтинки, и все большие жизненные выборы давно сделаны за них этим самым смартфоном. Но вот нервной внутренней болтовне Голговского приходит конец. Он видит, как стоящий впереди генерал Шмыга качается, хватается за голову руками и валится на землю. Девчонки с мобильными, однако, как шли к закату, так и идут. Они не заметили ничего странного вообще. Их, похоже, совсем не зацепило торпедой. Американская химера уже здесь. Голговскому кажется, что он видит разворачивающуюся в пустоте воронку узнавания, подобие безмерного морского водоворота, уже утянувшего Шмыгу на дно. Еще миг, и Мальстрем доходит до Голговского тоже. Он закрывает глаза, делает несколько неверных шагов и садится на холодную еще землю, где только что появились первые травинки. Его побледневшие губы шепчут: «Жопа! Боже, какая же вокруг жопа!»